Глава 29. Нелегкое решение. Габриэль. Кузен знал, что делает, заставляя меня выпить из кубка пойла со стимуляторами возбуждения, и даже сам хлебнул из него. Этой ночью наверняка кучу девок во дворце попортит и успокоится. А для меня успокоительного не было, разве что видимой хрупкой нежной человечки. И до безумия желанной, особенно сейчас. Передо мной стоял нелегкий выбор, такая необходимая мне сейчас консумация брака или жизнь. Зелье затмевало разум, не давая мыслить рационально. «Габриэль, ты в порядке?» Раздался робкий голосок Арины, когда я положил ее на кровать, сам до конца не осознавая, что дело. Нестерпимое желание владеть этим невинным девичьим телом выкручивало внутренности узлом. Холодный разум вступил с этим беспределом в беспощадную схватку, но проигрывал по всем фронтам. Мне безумно нравилась Арина. То, как она выглядела, как она пахла, как улыбалась, как гладила меня по носу и смиряла мое чудовище. Ее звонкий смех, ее оптимизм, вера в меня. И как отважно она защищала меня на нашей свадьбе. Я видел, что она собиралась попытаться выбить кубок с пойлом из моих рук, невзирая на последствия. Но Грегори тоже предвидел такой маневр и помешал ей. Должен признать, что именно она — идеальная супруга для меня. Где мне найти такую же, но с драконовскими крыльями? Это невозможно. Я был на волосок от того, чтобы овладеть ею. Руки уже жадно оглаживали прелестные изгибы девичьего тела. Такого восхитительного и желанного. И нетерпеливо срывали дико мешающее платье. Но все же я остановился. Не потому, что между жизнью и консумацией выбрал первое, а потому, что моя девочка не заслуживала того, чтобы ее лишал невинности ополоумевший от похоти дракон. Я могу причинить ей увечья, напугать и навсегда отвратить от интимных игр. Я не мог так с ней поступить. Не ожидал, но мои внутренние звери и драконы мантикоры меня поддержали. Именно они дали мне силы оторваться от моей сладкой супруги и выскочить за дверь, а потом и вовсе из поместья. Я обернулся драконом и взмыл в воздух. Крушить регенские скалы для успокоения, пока не кончится сила. А все мысли по-прежнему крутились вокруг Арины. Можно было не волноваться за нее. Она теперь находилась в безопасном месте. Кухонные шкафы со стазисом были набиты едой, и я показал ей, как этим всем пользоваться. Дал артефакт для розжига печки. Показал все комнаты, каждая из которых теперь принадлежала ей со всем содержимым, включая женскую одежду. С ней все будет хорошо. А со мной? Буду надеяться на лучшее. Бархатный оптимизм девушки передался и мне. Немного покружил над морем, побил одну из регенских скал, распугал кучу горных кос и каких-то белок, а потом вернулся в цитадель. Никогда не думал, что мое такое родное, привычное убежище является таким пустым и холодным. Без Арины тут было невыносимо пусто. Тоска накатывала изнутри, подбивая вернуться в Тордеон, прижать свою девочку к груди и попытаться вырубиться до утра. Но я не поддался на это искушение. И даже дико обрадовался выбравшейся из кристалла жуткой нечисти, гигантскому гоблину, как родному. Наверное, никогда не забуду, какими глазами посмотрел этот остроухий зеленый великан на мой железный стояк между ног. Арины тут не было, и я после душа облачился в тонкие хлопковые штаны, без опасения смутить невинный девичий взор. Не знаю, что его напугало больше, моя башня ниже пояса или шальной блеск в очах в совокупности с радостной улыбкой. Как бы то ни было, он нервно сглотнул, прижал уши, захлопал похожими на кошачьи глазами и ринулся наутёк. А я с превеликим удовольствием погонял его по замку, прежде чем испепелить. Хоть немного отвлекся.